«Погоди!» — крикнул Аспирин ей в спину. «Как тебя все-таки зовут?» Снова грохнул гром. За секунду до этого молния осветила темную комнату. Японский календарь на стене, корешки книг на полках и бледное девочкино лицо. «Алена!» — сказала она осторожно, как человек, который только что выдумал себе имя и не уверен, годится ли оно. «Врешь!» — сказал Аспирин. Девочка пожала плечами и вышла из комнаты. Аспирин потряс головой. Наваждение продолжалось, подрагивали стекла под порывами ветра. На кухне деликатно позвякивали посудой. Как он мог заснуть? Вот так все бросить, напиться? Она провела бы кого угодно, своих хозяев или кто там ее послал. «Эй!» — хрипло крикнул Аспирин, стараясь, чтобы голос дотянулся до кухни. «А ключи от квартиры ты где взяла?» «У тебя в кармане куртки», — ответил невозмутимый голос, — «в прихожей». Он преодолел головокружение и встал. «А сейчас они где?» «Где, я спрашиваю?» «Там же. Я их обратно положила». Шум воды из крана, звук вилки, которую уронили в железную раковину. «Учти», — сказал Аспирин сквозь зубы. «Замки я завтра поменяю, оба. А квартира будет на сигнализации, и кода ты не знаешь». «А деньги? Где ты взяла деньги?» «45». «Что 45?» «Код сигнализации 45. Ты так и оставил, забыл перевести на нули. А деньги я взяла там же, в кармане, сдачу положила обратно». Шум воды прекратился. Аспирин вошел в кухню. Девочка стояла перед опустевшей и очень чистой раковиной, небрежно вытирала руки полотенцем. «Там консьержка, которая сегодня дежурит, тетя Света. Мы с ней познакомились. Я сказала, что я твоя дочка из Первомайска. Она очень удивилась». «Сейчас ты уйдешь», — тихо и твердо сказал Аспирин. «Куда? В дождь? В грозу?» «К чертям под задницу! Меня не волнует!» Алена улыбнулась. «У тебя большая двухкомнатная квартира. Некоторые люди годами в коммуналках живут, по четверо в одной коморке. А тебе жалко бездомного ребенка пустить? Хотя живешь один, и место у тебя завались». «Все, я вызываю милицию». Аспирин развернулся, чтобы идти в комнату. «Звони», — пробормотала Алена ему в спину. «Я скажу, что ты заставлял меня ходить перед тобой голой и принимать позы. А за это кормил еще». Он развернулся и влепил ей пощечину, так что мерзавка отлетела и врезалась спиной в кухонную мойку. Больше ничего не слыша и ни на что не глядя, Аспирин почти бегом бросился в ванную, включил горячую воду и сунул руки под кран. «Смыть! Стереть ощущение ее лица под ладонью». В кухне было тихо. Снаружи молотил дождь по жестяным козырькам. Аспирин сорвал с крючка полотенце. «Заслужила. А не уберешься сейчас, получишь еще». Девочка стояла там, где он ее оставил. На футболку с надписью «Краков Learning to Fly» уже упали и продолжали падать крупные капли крови из носа и почти невидимые капли слез. «Вот так и ловят идиотов», — подумал Аспирин. «Сидят в переходах с младенцами, подсылают маленьких Аленушек, а ты, считающий себя умным, на поверку оказываешься простаком и лохом». За окном грохнуло так, что снова заверещали несколько машин у подъезда. «Что тебе от меня надо?» — рявкнул Аспирин, пытаясь злостью вытеснить все другие чувства. «Дочка, да? От Любы из Первомайска? Да как твой язык поганый повернулся? Тварь ты брехливая, пошла вон!» «Очень хорошо», — сказала девочка сдавленным от слез голосом. «Давай, я спущусь к тете Свете, скажу, что ты напился, избил меня и выгнал. Пусть хоть в каморке меня приютит». У Аспирина пол качнулся под ногами. Несколько секунд он стоял и с ненавистью, глядя в ее бледное, залитое слезами и кровью лицо, потом побрел в комнату и взял телефонную трубку. «Куда звонить? Кому звонить? Что объяснять?» В квартире сделалось темно, как поздним вечером. Аспирин, решившись, уже почти набрал 0,2, когда вслед за очередным ударом грома послышался звонок в дверь.